Опять вынырнула, дыхнула и снова под воду. Еще два раза показалась с гребешком на конце клюва и больше не выныривала. Я стоял, ждал, нет Гагары. Утонула. Домик осьминога. В отлив подводные скалы торчат из воды. Морская капуста длинными лентами лежит на камнях. Ребята с ножами ходят и собирают ее в ведра. Я тоже собираю, только не капусту, а морских звезд и ежей. Нашел большую звезду, красную, а в середине синий круг. И еще поймал морского ежа фиолетового. Отнес его подальше от берега. Он иголками пошевеливает и ползет к воде. Медленно, но все равно прямо к воде ползет, а глаз-то у него нет. Я ежа отпустил, стал искать раковины в лужах среди камней. И вдруг в одной большой луже, как метнется, песок взбаламутил осьминог. Стал я смотреть на него. Он недоволен, покраснел, а спрятаться ему некуда. Я поближе подошел, осьминог щупальцами задвигал. На щупальцах много-много белых пуговок перламутровых, присосок, как на баяне. Хотел его палочкой потрогать. Он еще больше покраснел, потом побледнел, стал какой-то серый и сбоку трубку выпустил голубую. И как дунет водой из трубки! Мелкие камешки на дне в разные стороны разлетелись. Стал осьминог под большой камень подлезать. Щупальцами его обхватил и подвинул к другому камню. Потом еще подлез, подвинул и забился между двумя камнями. Тут я вижу, он меня и сам боится. И решил, поглажу его. Стал на колени, руку опустил в воду и потихоньку к нему тянусь. Взял и погладил пальцем между глаз. Один раз, два, три. И тут осьминог закрыл глаза. Я глажу, а он глаза зажмурил совсем. Втянул их. У него зрачки поперек и длинные, как у козы. Погладил, погладил и отошел. Осьминог глаза открыл и стал за мной подсматривать. Над каждым глазом бугорок и рожки мягкие. Если дно ровное, осьминоги настоящие домики строят. Один камень подвинут, второй сверху взгромоздят, а третий — крышу. Сидит осьминог в домике и посматривает, а вокруг пустые раковины лежат. Он из них выедает моллюсков. Говорят, чтобы раковина не захлопнулась, осьминог бросает в нее камень. Раковина щелк, а камень не дает ей закрыться. Осьминог бросается и выедает моллюска. Осьминог — зверь умный. Любит, чтобы его погладили, приласкали. В бухте вода совсем прозрачная, каждый камешек на дне виден. На сером камне покачиваются под водой белые ландыши на тонких стебельках. Это икра осьминога. Он ее приклеивает на камень, а потом из нее крошечные осьминожки выклянутся и расползутся по дну. Страшная рожа. На дне заросли морской капусты колышутся, как вершины деревьев в лесу. Рыба клюет, только успевай вытаскивать. Насадишь кусочек рыбьего мяса на крючок, не успеешь закинуть, дергает. Без удочки, просто бечевка намотана на палец. Терпук попался, бьется на дне лодки, красные плавники растопыривает. Ага, еще дернуло. Подтащил я бечевку, и вдруг из воды высунулась страшная рожа, глаза на меня таращит. Я испугался, бечевку отпустил, рожа на дно шарахнулась. Стал я ее потихоньку выуживать. Вытащил и не поверил, да это же бычок океанский, одна голова. Из нее во все стороны кости торчат, обтянутые кожей. Губище толстое, глазами вращает. И прямо из головы растет хвостик и два плавника по бокам. Ну и чудище напугало меня. Ну а потом я и не таких выуживал. Не бычки, а целые быки, и все разные. Синие с желтыми плавниками, зеленые с красными, один другого страшней. Настоящие драконы. Федя. Рыбаки говорят, у каждого маяка своя соль. Один маяк через каждые 10 секунд мигает в ночном океане, другой через 8 секунд, третий через 5, и все по-разному. Например, в Лоции написано, что в проливе Дианы маяк вспыхивает через каждые 7 секунд, Штурман увидит ночью огонь, посчитает вспышки и точно узнает, что корабль идет в проливе Дианы. На маяке, как на корабле, несут вахту, чтобы лампа всегда горела, показывала в океане дорогу.